за окном белые дома, снега чистоту небо щедро шлет. Вот уже опять к нам пришла зима, и еще один проходит год. Вот уже опять к нам пришла зима, и еще один проходит год. Сколько этих зим будет впереди, наболевший всех слышится вопрос. На пороге мы вечности стоим, всем не будет там, где ждет Христос. На пороге мы вечности стоим, всем не будет там, где ждет Христос. Пусть огонь любви топит лед в сердцах, будь же тем огнем жизни для других. И тебя Христос примет в небеса, сам отрет слезу с очей твоих. И тебя Христос примет в небеса, сам отрет слезу с очей твоих. Снова за окном белые дома, снега чистоту небо щедро шлет. Вот уже опять к нам пришла зима, и еще один проходит год. На пороге мы вечности стоим, зим не будет там, где ждет Христос.